Любовь Черникова. Северянка для дракона. С самого утра все только и говорили о зимнем бале. Девчонки чирикали о нарядах, прическах и о том, кто кого пригласил. Даже парни с моей арсенальной кафедры от них не отставали. Все были заняты подготовкой к празднику, и преподаватели закрывали глаза на неподобающий вид студентов. Поэтому сегодня я сменила форму на традиционную одежду моей родины — Норланда, теплую и удобную, с потайными карманами, по которым было разложено все необходимое для ритуала и побега. Надеюсь, пропажу до утра не заметят. «Арвен, постой!» Стуча каблуками, Джилл Рилл настигла меня, едва я свернула в коридор, ведущий к столовой. Моя подруга уже успела украсить свои светлые волосы розовыми прядками. Подготовка к балу шла полным ходом даже во время занятий. «Удалось?» — поинтересовалась я. Джилл взяла меня за руку, и в ладонь перекочевал хрустальный фиал. Кровь сирены, отданная добровольно, — невероятная редкость. Достать ее почти невозможно. Но мне повезло, моя подруга встречается с парнем-сиреной. Осталось дождаться полуночи и выполнить миссию, возложенную на меня моим дядей, главой клана Тендер. Едва мы вошли в столовую, как аппетитные запахи рыбного супа достигли моего обоняния, и желудок свело от голода. От волнения я с утра не позавтракала. Джилл тут же закрыла лицо и воскликнула. «Сегодня на обед рыба! Фу!» После того, как подруга начала встречаться с Леоной Контанте, она совсем перестала выносить морепродукты. «Это не рыба, это шмотки твоей подружки воняют!» Раздался взрыв хохота, а меня толкнули плечом. Точнее, попытались. За мгновение я почувствовала это и отклонилась ровно настолько, чтобы не задеть задиру. Второкурсница Амалия Ильдиарио, племянница главы клана фей, не взлюбила меня едва ли не с первых дней в академии. Но за что, я так и не поняла. «Стирать одежду не пробовала? Говорят, помогает?» — поддержала ее Розамунд. Феи грациозно проплыли мимо, покачивая бедрами и бросая на меня уничижительные взгляды. За ними потянулась их тусовка, разномастная компания девушек и парней. Проходя мимо, они корчили такие лица, будто от меня разило навозом, смешанным с протухшей капустой. Я остановилась, стиснув кулаки. Мое второе «я» рвалось наружу, требуя крови врагов. Уставилась в пол, усилием воли сдерживая поднимающегося внутри берсерка. Сегодня дар было сложно контролировать. «Тише, тише, Арвин. Они не заслуживают твоего внимания». Джилл успокаивающе гладила меня по плечу. Она знала, каково мне. «Сегодня особенная ночь для норландцев. Наши способности на пике, поэтому я и должна выполнить свою миссию сегодня. И именно поэтому нельзя обращать внимание на провокации Амалии. Вдох, выдох. Дышать, пока не уймется жажда крови. Вот так уже лучше». Меня отпустило, но стоило поднять взгляд, как я попала в капкан золотых глаз. Сандер Айсхерт, младший сын главы клана драконов из Норланда. Широкоплечий, светловолосый, мужественный и крепкий, как утес. Мечта, если не каждой первой, то каждой второй девушки в академии. И сын злейшего врага клана Тендер. Он окончил академию в том году, но не покинул ее стены, а остался работать. Вел дополнительные занятия по физической подготовке и курировал первогодок из Норланда, помогая освоиться в чужой стране. Но мне казалось, он приставлен, чтобы следить за нами, за мной. Раздался грохот посуды, визг, ругательство, и наваждение пропало. На полу в лужах рыбного супа разлеглись несколько пожилых магистров и даже один седовласый профессор с кафедры целителей. И с ними Амалия. А ее-то как угораздило. Пауза, когда все пребывали в шоке, закончилась, и студенты бросились помогать преподавателям. Поблагодарив стихии за то, что наказали обидчицу вместо меня, я вспомнила про фиал в кулаке. На секунду разжала пальцы, чтобы проверить, не раздавило ли. У крови сирены оказался необычный перламутровый оттенок. Мгновение полюбовавшись, я сунула фиал в карман и подала руку профессору, сухонькому детку с крючковатым носом. Джилли ухватила его за вторую руку и участливо поинтересовалась. «Вы не ушиблись?» «Это все она! Арвин Тендер намагичила воду под ногами!» — вопила Амалия. «Куратор Айсхерт, вы же видели!» От неожиданности мы с Джилл выпустили скользкие от супа руки дедушки. «Тендер! Ильдиарио! После обеда жду на плацу!» — прогремел голос куратора. «Дейн Айсхерт, а меня-то за что?» Амалия кокетливо надула губки. Она так и лежала на полу, тараща фиолетовые глаза. разве что позу сменила на более соблазнительную, и изящно протянула Айсхерту руку, намекая, что ей требуется помощь, чтобы встать. Вместо Амалии куратор помог подняться профессору, которого мы так неосторожно уронили. «Это не я», — шепнула я Джилл. «Ильдарио тебя подставила». «Так это она устроила?» — удивилась я. «Но зачем?» «Ей нравится Айсхерт. Гляди-ка, она уже бежит принимать наказание». И правда, вместо того, чтобы спорить, Амалия торопилась к выходу из столовой. Мне вдруг совершенно расхотелось есть. Сейчас придется наматывать круги на дорожке или отжиматься, так что полный желудок будет помехой. «Ты куда?» — обеспокоилась Джилл. «Нет аппетита». Кивнув подруге, я поспешила на выход. Сандер Айсхерт ждал нас на плацу. Разговаривал с пожаром, жена которого потела на дорожке. Это была Элли Агаси, и раньше я жалела эту феечку, хрупкую и ранимую, но сейчас даже позавидовала. «Приятно, когда муж так о тебе заботится. У нас в Норланде это ценят». Перевела взгляд на куратора и мысленно повторила уже в тысячный раз. «Это твой враг. Не смей в него влюбляться, Арвин!» Но вопреки здравому смыслу я почувствовала, как при виде волевого подбородка, покрытого короткой щетиной, сердце сладко замерло, а потом принялось трепетать выброшенной на берег рыбкой. Рядом с куратором вертелась Амалия, кокетничая и строя глазки. Я подошла к ним с самым угрюмым видом, на который только была способна, мечтая разок двинуть феи. Кивнув, пожар нас оставил, и рысцой стал догонять жену, а Айсхерт приветливо улыбнулся и спросил. «Арвин, ничего не хочешь рассказать?» От его вопроса и участливого взгляда по спине пробежал холодок. Показалось, что он знает о моей миссии. «Сколько?» — буркнула я мрачно, старательно делая вид, что не понимаю, о чем он. «Арвин». «Сколько кругов, Дейн Айсхерт?» В моем голосе звенели льды севера. 5. «Всего?» — удивилась я. «Сколько себя помню, меньше десятки раньше не задавал». «Вам ведь еще к балу готовиться». Хотела огрызнуться, но вовремя прикусила язык. Не стоит ему знать, что там я не появлюсь. Сорвалась с места и быстро обогнала неспешно плетущуюся Амалию. Фея больше виляла задом, чем бежала. Такими темпами она наказание до ночи не осилит. «Тендер, постой!» — окликнула она меня. Я и не подумала сбавить темп. Быстрее закончу, быстрее делами займусь. «Я знаю, что ты задумала!» — донеслось в спину. «Знаю про ритуал!» Я замедлилась, позволяя фее догнать, а в голове билась одна мысль, как она прознала о моих планах. Если Амалия в курсе, придется ее остановить. Связать и запереть в каком-нибудь чулане, иначе она сильно осложнит мне задачу. «О чем ты?» «О флаконе, который ты прячешь в кармане. Я знаю, это кровь сирены». Не зря она так таращилась на меня в столовой. «Плохо. Какое тебе дело?» «Я не позволю тебе провести ритуал, поняла?» Владыка холода, вот еще рыба снулая на мою голову свалилась. «Отдай флакон!» — потребовала фея. Еще чего?» «Тогда я скажу куратору Айсхерту, что ты собираешься провести ритуал при сушке», — пригрозила Амалия. «Чего?» Я даже остановилась. Ритуал при сушке карался тюрьмой. Противоядие от приворота есть, а вот ритуал при сушке повернуть вспять почти невозможно, это преступление. «Ничего!» — передразнила меня Амалия и скривилась. «Где твои манеры, деревенщина?» «Куда нам до вас?» — огрызнулась я. «Флакон гони!» Фея неожиданно повела себя как шпана. Тон, которым она произнесла эту фразу, не вязался с утонченным обликом. «А крылья тебе не повыдергивать?» — поинтересовалась я. «Сама напросилась!» — Амалия вдруг завопила. «Дейн Айсхерт, мне нужно сказать вам кое-что важное!» Она повернулась и врезалась в грудь дракона. Когда он умудрился подкрасться к нам так близко? Ой, а что успел услышать? Айсхерт аккуратно отстранил фею. Скрипнув зубами, я размяла кулаки, отчаянно жалея, что не удалось приложить ее хотя бы разок. «Так о чем вы хотели мне рассказать, девочки?» «Арвин собиралась присушить вас! У нее даже кровь сирены есть! Проверьте ее карманы!» — выпалила Амалия, прежде чем я успела ее остановить. «Как интересно!» Дракон вскинул брови, буравя меня взглядом. «Ильдиарио, сколько у тебя еще кругов?» 5. Вперед!» «Но я же вас спасла!» Фея обиженно захлопала ресницами. «Я сказал, вперед, студентка! 10 кругов!» — рыкнул дракон. Фея припустила по дорожке. Теперь по-настоящему так ее проняло. Я собралась было последовать ее примеру, но... «Стоять!» — прозвучало мягко, но меня приморозило к месту. «Арвин, отдай кровь сирены». Сандер протянул руку. «Нет, нет, нет, нет, нет, нет! Мой идеальный план летел кувырком!» «Арвин, понимаешь, что тебе грозит?» Во взгляде куратора не было ярости, он смотрел мягко. На преступниц так не глядят. «Арвин, будет лучше, если ты мне все объяснишь сейчас. Защищать тебя в присутствии ректора будет сложнее». От его слов захотелось расплакаться. А я ведь даже не вспомню, когда в последний раз лила слезы. «Арвин Тендер не плачет, и точка». «Зачем вам меня защищать, Дэйн Айсхерт?» «Меня, Арвин Тендер», — напомнила я, кем мы друг другу приходимся. «Вы слышали, что сказала Амалия? Мне нечего добавить». Я вложила фиал в его протянутую ладонь. «Зачем?» — спросил он с горькой усмешкой. «Влюбилась в вас безнадежно. Зло огрызнулось и вдруг поняла, что не соврала ни звуком. Долгое мгновение мы мерились взглядами, а затем я развернулась и побежала. Айсхерт нагнал меня сразу, ухватил за плечо, разворачивая, и без лишних слов притянул к себе. Его губы накрыли мои, и случился мой первый в жизни поцелуй. Признаться, я пыталась вырваться, но так и не поняла, каким приемом он меня остановил. Наверное, это была магия. Я замерла, точно пойманная в силки зайчиха. Позволила его губам бесчинствовать какое-то время, а затем решительно начала сопротивляться, не сразу осознав, что делаю только приятнее. Ой, хуже. Не знаю, как нашла в себе силы оттолкнуть обнаглевшего дракона. «Я... ты...» Голова кружилась, слова застревали в горле. «Ты ни в чем не виновата, Арвин. Амалия все подстроила, я видел». «Но тогда почему...» «Кровь сирены. Я должен был ее забрать. Потому наказал вас обеих». Он коварно улыбнулся. «И что теперь будет?» «Надень красивое платье. Ты задолжала мне танец». «А если не соглашусь?» «Тогда пойдем к ректору с этим». Сандер безжалостно продемонстрировал фиал. «Зачем?» — прошептала я, пребывая в шоке. «Ты ведь не думала, что останешься без наказания?» — усмехнулся куратор, превратившись в надменного аристократа. «Ну да, ритуал. Одно радует. Айсхерт думает о присушке и видит владыка холода, пусть так оно и остается. Знал бы только он, какой ритуал я замыслила на самом деле». Развернувшись, поспешила прочь. Бал не входил в мои планы, но не пойти я теперь не могла. Придется танцевать с драконом. Я тут же вспомнила его близость, запах, и от предвкушения по телу прокатилась волна мурашек. Ой, от ужаса, конечно же, от ужаса! Арвин, Айсхерт, враг. Ну и что, что целуется, как сам драконий бог? Не расслабляйся. Будущее клана Тендер зависит от тебя. Ты не можешь подвести. «Джилл, мне нужно платье», — заявила я, ворвавшись в комнату. Раздался звон, и мы уставились на выпавший из рук Айви цветочный горшок. «Простите». Едва слышно прошелестела фея и принялась собирать осколки и землю. «Лучше бы к балу готовилась, честное слово». Джилл покачала головой и обратилась ко мне. «Ты же не планировала там быть?» «Придется появиться ненадолго, но у меня нет платья. Совсем». Подруга окинула меня взглядом, затем посмотрела на фею. Было ясно, что ни ее наряды, ни платья Айви мне не подойдут. Для северянки я мелковата, но все равно покрепче девочек. «Сейчас что-нибудь придумаем», — успокоила меня соседка. Через несколько часов я красовалась в мерцающем, как снег, платье. Тонкая ткань непривычно ласкала кожу. Струящийся подол холодил обнаженные ноги. Мне даже туфли сотворили при помощи артефакта, раздобытого феей. Вот только как в этом бродить по промозглому кладбищу? «Арвин, ты такая красивая!» Айви воткнула мне в волосы нежно-голубой цветок. «Спасибо». Хрипло откликнулась я, разглядывая себя в зеркале. Девочки заплели мне сложную косу, уложив вокруг головы. Вот прическа годилась для моих целей. И красиво, и волосы не будут мешать. А платье? Накину плащ. У меня как раз есть длинный, подбитый мехом. «Бал в разгаре, идемте скорей. Леон и меня заждался», — торопила нас Джилл. До полуночи осталось около 4 часов. Стоило появиться в большой столовой, как на меня обратились все взгляды, восхищенные парней, и самые разные девушек. Не обращая ни на кого внимания, я поискала взглядом Айсхерта. Мелькнула трусливая мысль: если не найду его прямо сейчас, сбегу. Моим мечтам не суждено было сбиться. «Арвин, великолепно выглядишь». Дракон появился из-за спины, обошел меня по кругу и посмотрел куда-то в сторону. Перехватив его взгляд, я увидела улыбающуюся Элли с пожаром, который демонстрировал нам большой палец. Джилл уже танцевала с Леоне, а Айви и вовсе куда-то пропала. Я осталась одна с куратором. «Идем». Сандра потянул меня за собой. «Спорим, ты с утра ни крошки не съела». Он был прав, и сейчас никакие нервы уже не могли приглушить голодные спазмы. Фуршетный стол был полон угощений. Дракон взял блюдо и наполнил его бутербродами, канапе и тарталетками. Налил горячего фруктового пунша. Сунул его мне в руки и приказал: «Пей». «Да и Найсхерт, вы что творите?» Я попыталась вывернуться, когда он принялся кормить меня из рук. «Ешь, тебе нужно хорошо питаться при таких нагрузках». Я бы, может, поспорила, да только голод ритуалу не помощник. А крови сирены у меня больше нет, и полагаться придется только на себя. Я съела все до последней крошки и запила пуншем, а Сандр заботливо закрывал меня своей мощной фигурой от зала. «Ну вот, а теперь танцы». Он бесцеремонно увлек меня за собой. Его напор производил впечатление. Как же хотелось забыть о своей миссии и просто поверить в то, что я действительно ему нравлюсь. Танцевать, наслаждаясь близостью мужчины, в которого влюбилась едва ли не с первых дней в академии. «Он враг, Арвин, враг!» — кричал здравый смысл, когда наши губы снова оказались совсем близко. Но наплевать на приличия и поцеловаться на виду у всех — это было слишком. Я струсила. «Мне нужно в уборную». Оттолкнув дракона, я бросилась прочь. До полуночи осталось 2 часа с небольшим. Забежав в комнату, надела плащ, взяла котелок и переложила ингредиенты для ритуала в котомку. По пути на кладбище я выбирала пустынные дорожки и добралась до места незамеченной. Повезло, что нужная могила находилась на отшибе. «Юзеф Франточчи, маг-отступник», прочитала полустертую надпись на потрескавшейся плите. Он был казнен и похоронен здесь вместе с кинжалом, который я должна принести дяде. Как кинжал поможет побороть проклятие, я не знала, но это и не моего ума дело. Час потратила, чтобы сварить усиливающее зелье. Была у меня одна тайна. Кроме стихийной магии, я обладала даром некромантии. Слабеньким, но именно от него зависела миссия. Обжигаясь, выпила горький отвар. В лезвии кривого ритуального ножа я наблюдала, как мои губы почернели, а лицо покрылось сеткой голубых венок. Получилось. Теперь справлюсь и без крови сирены. Начертила клинком круг и расставила черные свечи. Посыпала контур крупной морской солью. Выложила ивовыми палочками руны. Альгис на юге, Беркана на севере, Совила и Вирт на востоке и западе. Подняв голову к полной луне, украсившей небосвод, ощутила, как наполняет меня магия. Пора. «Эмирас Норден Мантуро». Заученные намертво слова сорвались с моих губ. Я полоснула ножом по ладони, выпуская наружу кровь и магию. Принялась обходить могилу, орошая каждую руну. «Эмирас Нордер Хайро. Хаури Сеноро». «Не делай этого, Арвин!» Сандер остановился напротив, протягивая руки. Он смотрел так, что захотелось плюнуть на все и прижаться к нему, впитать его тепло, забыть о своей миссии, о данном дяде обещании, но стало горько-горько, и я лишь покачала головой. «Прости меня, любимый враг», — прошептала одними губами и завершила ритуал. «Деус отр». А надо было сказать совсем другие слова. Я закончила ритуал неверно, подняла мертвеца вместо того, чтобы извлечь кинжал. Враждебная магия ударила в грудь. Не выдержав, я закричала от боли. Не знаю, каким чудом устояла, а из меня хлестала жизнь, уходя в землю, питая мертвеца, пытающегося встать из могилы. Мне не справиться. Он высосет меня до капли, чтобы вырваться из ловушки. Вот я дура! Последняя дура! К спине прижалось горячее тело. На плечи легли руки дракона — крепко стиснули, и в тот же миг я ощутила мощный поток его магии, который прогнал смертельный холод. Перед глазами прояснилось, и я заметила еще одну ошибку — кровь на соляном круге. Я запорола все, что только можно. «Арвин, упокаивай его, скорее», — приказал Сандр. Я почувствовала его уверенность, и нужные слова сорвались с губ. Простейшее заклинание первого круга для упокоения сработало так же хорошо, как если бы его прочел архимагистр. Юзеф Франточчи передумал выгребаться из могилы и творить бесчинство. На кладбище тут же стало тихо. Прекратил выть сумасшедший ветер, бросая в лицо павшие листья и снежную крошку. Деревья перестали скрипеть и раскачиваться. Сандер нагнулся и поднял кинжал, наполовину торчащий из земли. Тот самый, ради которого я все это и затеяла. Дракон протянул его рукоятью вперед. «За ним ты пришла». Я взяла кинжал, не веря тому, что происходит. «Ты...» «Беги, Арвин. Я подчищу тут все. Я оформил тебе пропуск на выход из Академии. Беги скорее». Я стояла и хлопала глазами, не веря в то, что он делает. «Уходи, пока не передумал!» — рыкнул он зло. Зрачки золотых глаз стали вертикальными, заставив меня встрепенуться. Я припустила бегом, спотыкалась и путалась в подоле платья, прижимая к груди заветный кинжал. Остановилась лишь у портала, ведущего в столицу, но медлила, не решаясь на столь отчаянный шаг. А затем и вовсе развернулась и поплелась в крыло, где жили преподаватели. Сандр нашел меня у собственной двери. Я даже успела задремать, сидя на полу. Но проснулась, едва ощутив его приближение, и вскочила на ноги. «Значит, решилась», — хмуро произнес дракон. Он шагнул и, перехватив мои руки, направил кинжал себе в сердце. «Что ты делаешь?» В горле так пересохло, что я едва выдавила из себя вопрос. «Помогаю завершить начатое». «Что это значит?» Я попыталась вырваться, но Сандр держал крепко. «Не говори, что не хочешь этого. Долг пред родом прежде всего, так?» «Так», — откликнулась с вызовом. «Тогда немедли». Он попытался надавить на мои руки, но я изо всех сил подалась назад и вырвалась. Слезы снова заструились по щекам против воли. «Я не убийца!» Выпустила кинжал, и тот упал, звонко лязгнув. В золотых глазах дракона отразилась противоречивая смесь чувств. Закрыв лицо руками, я разрыдалась. Не помню, когда в последний раз так плакала. Наверное, только в детстве. Сандер подхватил меня на руки и толкнул ногой дверь. Мы оказались в приятном полумраке его спальни. Дракон уложил меня на кровать, сел рядом. «Ты знаешь, что никакого проклятия нет и не было?» — спросил он. «Что?» Я даже реветь перестала. «Твой дядя все выдумал». «Да ты хоть знаешь, что за проклятие такое?» — вспылил неожиданно он. «Кажется, в роду Тендер больше не рождаются мальчики?» — неуверенно повторила я невнятное объяснение дяди. «А ведь и правда, Эрл только пугал, упоминал гибель родителей, а я так прониклась важностью миссии, что и не подумала узнать подробности. Теперь это показалось подозрительным». «Арвин, сколько у Эрла Тендера сыновей?» — добил Айсхерт. Я открыла было рот, чтобы ответить, но осеклась. У меня хватало двоюродных братьев. «Этот кинжал называется «Убийца драконов». Я с самого начала понял, что ты охотишься за ним. Ждал. А когда увидел тебя здесь, подумал, что ты пришла меня прикончить». «Почему ты так решил?» Я смотрела на него с ужасом. «У тебя подготовка выше всех похвал. А сегодня в тебе пробудился берсерк, родовое умение Тендер. С этим кинжалом хватило бы и царапины, чтобы меня убить». Я сглотнула пересохшим горлом. «А если бы не вышло?» «Тогда бы твой дядя поступил, как всегда. Сделал вид, что он не при делах, а все это лишь твоя затея». «Но зачем ему тебя убивать?» «Эрл Тендер мечтает отомстить за смерть брата. Но он напрасно винит Айсхертов и не желает слышать, что Годрик виноват сам. Не стоило лезть в нашу сокровищницу. Сработали охранки, и его защита не выдержала». Мне открывались все новые перипетии отношений Айсхертов и Тендеров. «Раз ты все знал, почему не остановил меня? Почему помог? Какой был резон подставляться под убийцу драконов? Не понимаю». «Я люблю тебя, Арвин. Ты моя истинная», — просто ответил он. «Я должен был сделать все ради твоего счастья. Такова наша природа». Он невесело усмехнулся. «Ты сумасшедший, Сандер Айсхерт! Но твоя смерть не сделала бы меня счастливой, совсем нет». «Тогда скажи, что?» Во-первых, поцелуй меня. А во-вторых, сделай так, чтобы наши кланы помирились. Первое попроще будет. Сандер потянулся и завладел моими губами. Он ушел через час, оставив меня в собственной измятой постели, а вернулся только под утро. Когда я, сонно моргая, покраснела, вспомнив, что мы вытворяли перед расставанием, он протянул мне письмо. «От Эрла». Мой дракон счастливо улыбнулся. Я открыла и стала читать. Дядя, старый лис, писал, что проклятие снято, и конфликт с Айсхертами отныне улажен, и что он согласен на помолвку, но свадьба не раньше, чем я получу образование. «Но как? Что все это значит?» Любимый взял мое лицо в ладони. «Отныне ты моя невеста. Официально. Учись спокойно. Теперь главное твое задание — образование. А я буду строго следить за твоей успеваемостью». Он потянулся и поцеловал меня снова. Горячо и страстно. Так что запело от счастья сердце.